попросил своего ученика завоевать остров Сокотра, находящийся в Индийском океане, по той причине, что тамошние туземцы разводят чудесное растение сабу, алоэ, отлично показавшее себя при лечении ран. Александр Македонский выполнил просьбу учителя. Разведение алоэ стало монополией греков. Указание на лечебные свойства алоэ имеется у Диоскорида, Плиния, Старшего, Цельса, Галена. Знаменитый врач древности Авиценна, Ибн Сина, сообщал, что сабур, алоэ, полезен при опухолях в заднем проходе и на мужских половых органах, особенно помогает при опухолях мышц, расположенных по обе стороны языка, если употреблять с вином или медом. Помогает от боли в суставах, полезен при язвах в носу и во рту, изгоняет черную желчь и полезен при меланхолии, обостряет ум и горячит сердце. Если разрезать лист алоэ, то вместе разреза можно увидеть блестящую, похожую на желе, водную ткань. А в листьях алоэ находится сок, как раз и содержащий знаменитые целебные свойства. Произрастает это замечательное растение в Африке, на самом ее юге, мыс Доброй Надежды, плоскогорье Карру. Почва там состоит из глины и железистого песка. В жару затвердевает, как кирпич, и на этой жуткой голой земле высятся 20-метровые гиганты. Это алоэ древовидное. Торчащие серые листья, стрелки с метелкой желто-красных трубчатых цветков, издающих запах, который вызывает головную боль. Арабы считали алоэ символом терпения, за стойкость к засухе и неприхотливость, а сгущенный затвердевший сок из алоэ называют сабур – терпение. Алоэ в переводе с арабского – горький. Еще его называют странник – алоэ, альяс, доктор, но чаще всего столетник. Вываренный сок алоэ входил у древних китайцев в состав эликсира жизни. В Египте до сих пор вешают над входом в дом алоэ, символ здоровья и долголетия. Алоэ – это стрелец, но стрелец в лучших своих проявлениях. Из людей-стрельцов получаются замечательные врачи и священники. Цветок-стрелец, в принципе, обладает теми же чертами характера и особенностями. Страсть и цель жизни стрельца – помогать людям. А в то же время в их характере есть много ребяческого, наивного, веселого, храброго и оптимистического. Однако тот, кто отнесется к стрельцу с антипатией или насмешкой, рискует приобрести в его лице врага. Стрельцы удивительно тонко чувствуют отношение к себе и всегда отвечают на него взаимностью. Листья стрелы алоэ могут лечить, помогать вам в трудные минуты жизни, но могут и ранить своими небольшими, но весьма острыми колючками, если вы позволите себе обращаться с ними небрежно или раздраженно. Более всего алоэ-стрелец напоминает по характеру хорошего священника, которому все идут за помощью и получают ее, но в то же время могут выслушать и довольно нелицеприятное, жесткое внушение, которое, кстати, чаще всего бывает весьма справедливым. Алоэ не любит жить в домах легкомысленных, болтливых, невоспитанных людей. Его идеал – надежность, дисциплина, добровольное служение людям. Правда, это не совсем совпадает с теми качествами, которые мы привыкли наблюдать у истинного стрельца. Но мы уже говорили, что алоэ – стрелец в своих самых хороших проявлениях, этакий положительный стрелец. Не любит алоэ непоследовательных и неуправляемых овнов, раздражает его ленивая заносчивость львов и, пусть даже внешне, легкомыслие водолеев. Прекрасно чувствует себя рядом с тельцами, скорпионами, раками. С остальными знаками зодиака достигает взаимопонимания путем достаточно долгого к ним привыкания. Атмосфера, которую алоэ старается создать в доме, схожа с атмосферой пансионатов, больниц, храмов, мест, где человек призван лечить свои тело и душу, предаваться раздумьям, искать пути для своего совершенствования. Глядя на простое и гармоничное алоэ, вы поневоле начнете стремиться к упорядочению собственных помыслов и характера.